Здесь Грим не колебался ни секунды. Он поднял вокруг себя алый энергетический щит и вышел из-за барьера. Искры появились вокруг его щита в тот момент, когда он вышел из барьера. Грима это нисколько не удивило. Он натянул капюшон покрепче на голову и полетел в космос. Позади него вспыхнуло красное пламя, отбрасывая его вдаль с невероятной скоростью. Ради сохранения секретности Грим не использовал телепортационные системы ближнего действия лагеря Экзодер, когда прибыл сюда. Вместо этого он провел 4 дня, преодолевая расстояние в 1500 километров самостоятельно. Наконец он добрался до края массивного камня, где был разбит лагерь экзодерцев. Свет и порядок исчезли в этот момент, сменившись жестокими энергетическими штормами и бесконечной космической турбулентностью. Грим остановился на краю скалы. Он определил направление движения, прежде чем улететь еще дальше в бесконечную темноту. С тех пор, как он получил родословную звездных зверей, эти ужасающие области, наполненные неистовой космической энергией, больше не были опасны для него. Напротив, это наполняло его чувством комфорта, как будто он был прямо дома. Он рассеял энергетический щит и позволил свирепой космической энергии пронестись по его телу. Его хаотичное телосложение создавало вокруг него несколько крошечных энергетических вихрей, поглощая всю бурлящую энергию. Часть этой энергии была поглощена его телом, чтобы поддержать потребление гримом. В то же время, остальные были рассеяны в космос после нейтрализации хаотической силы космического червя. Другие адепты были не только не способны поглощать любую энергию, находясь в космосе, но даже должны были использовать свою силу, чтобы защитить себя. С телосложением хаоса поглощение нежной космической энергии было так же естественно, как дыхание для грима. До тех пор, пока он не произнесет никаких серьезных заклинаний, его магическая сила вообще не уменьшится, а будет медленно увеличиваться. Когда он быстро летел через безмолвную темноту, он мог иногда видеть несколько массивных валунов вокруг. Некоторые из этих валунов были размером около 100 метров, в то время как другие были размером с целую гору. Нельзя было не задаться вопросом, был ли это человек огромной силы, который использовал свою сверхъестественную силу, чтобы переместить целый горный хребет в космос. Однако эти камни могли лишь бесконечно плыть в темноте, молча ожидая того дня, когда они будут превращены в пыль беспрерывными штормами. Грим остановился перед особенно большим валуном. Это был гигантский плавучий камень. Он парил в пространстве, как перевернутая пирамида. Скалы на нижней стороне уже были сильно разрушены бурей и были заполнены бесчисленными дырами. Между тем то, что осталось от скал, сверкало ярким сиянием. Было очевидно, что в этих породах содержится большое количество редких металлов. Именно эти частицы металла позволили горной породе противостоять постоянной коррозии космической энергии. В противном случае, как бы он ни был велик, он уже разлетелся бы на десятки тысяч осколков, прежде чем быть полностью поглощенным космической энергией. Эта гигантская скала отвечала всем требованиям Грима. Пламя вспыхнуло, когда Грим появился на вершине относительно плоской поверхности скалы. Скала была больше 50 квадратных километров в ширину на поверхности, но, не считая неровной местности, где люди не могли жить, было только около 30-40 квадратных километров, которые можно было использовать для лагеря. Грим исследовал каждый дюйм скалы и нашел самое лучшее место в центре. Грим приземлился здесь и вызвал магическую машину третьего класса. Он расплющил и разгладил землю так, что она стала гладкой, как зеркало. Затем Грим принялся за работу, начертив здесь огромную систему телепортации. Даже с помощью чипа, чтобы избежать каких-либо ошибок в массиве, и даже с телосложением хаоса Грима, позволяющим ему поддерживать свою силу в такой суровой среде, ему потребовалось более 2 недель, чтобы нарисовать эту 300-метровую матрицу. 17 дней спустя, когда процесс телепортации был наконец завершен, Грим вздохнул с облегчением. Он достал из своего складского кольца несколько больших ящиков с магическими кристаллами и передал их магической машине, а сам сел, чтобы поразмышлять и прийти в себя. После достижения 4-го класса, эта магическая машина 3-го класса стала значительно менее полезной для него. Эта магическая машина, которая так много помогала Гриму в прошлом, не могла противостоять атакам тысяч точек. Он, вероятно, сломается от одного удара противника. Таким образом, Грим даже не хотел призывать его для последних нескольких сражений, в которых он участвовал. Это была не просто магическая машина. Даже огненный трон, который Грим собственноручно изготовил, теперь находился на грани уничтожения. Это был первый набор магического снаряжения, которое он заменит, если представится такая возможность. Поездка в Тайную Империю позволила Гриму приобрести вполне приличное оборудование четвертого класса. Хотя атрибуты этого оборудования не были совместимы с атрибутом огня Грима, они все еще могли быть полезны после модификации. Этот период смены его оборудования третьего класса на оборудование четвертого класса дал Гриму некоторые проблемы. Ему было трудно найти вещи, которые подходили бы ему. Продолжая размышлять о своих дальнейших планах относительно оборудования, Грим приказал магической машине поместить магические кристаллы в магические узлы массива. Из-за отсутствия стабильного энергоснабжения Грим мог только экстравагантно использовать магические кристаллы для поддержания энергопотребления системы телепортации. Остальная часть работы заняла более 2 дней, чтобы закончить. Как только все было сделано, Грим поднялся в воздух и использовал свой дух, чтобы активировать энергию в массиве. Узлы по всему массиву начали загораться, один за другим. Ошеломляющий всплеск магической энергии начал течь по цепям, заставляя все узлы, ядра и линии по пути становиться ярко-белыми. Возник массивный энергетический барьер, не пропускающий космическую энергию и защищающий наиболее уязвимые цепи и узлы в массиве. Бурлящая космическая энергия начала собираться над массивом, образуя черную сингулярность размером с кулак. По мере того, как энергия продолжала накапливаться, сингулярность начала сжиматься внутрь, образуя маленькую черную дыру, которая продолжала разрывать разрыв в воздухе. Этот пространственный разлом имел 10 метров в длину и 1 метр в ширину. Трещина медленно ползла и раскалывалась над массивом, как уродливая сороконожка. Грим приложил огромные усилия, чтобы стабилизировать пространственный разлом и позволил ему продолжать расти в размерах. Грим стабилизировал пространственный разлом сверху, в то время как магическая машина продолжала работать внизу. Система телепортации требовала колоссального количества магической энергии в каждый момент времени. Таким образом, магические кристаллы в узлах массива должны были заменяться каждые 15 минут. Эта сложная задача, несомненно, легла на плечи магической машины. Количество магических кристаллов, потребляемых каждую минуту для активации такого массивного массива, как этот, было шокирующим. По крайней мере, обычный адепт не смог бы вынести таких огромных расходов. Когда трещина над массивом наконец стала достаточно большой и широкой, Грим послал необычный сигнал вдаль через специальную мысленную связь. Вскоре трещина начала дрожать и трястись. Гладкая плоскость пространства начала выпячиваться наружу, как будто что-то гигантское пыталось пройти сквозь пространственный разлом и появиться здесь. Выпуклость в пространстве становилась все больше и больше, пока, наконец, пространственный барьер не разрушился. Изнутри показалась необычная металлическая голова. Глава 1151 Газлоу практически использовал всю свою силу, чтобы выбраться из пространственного разлома. То, что последовало за этим, было бесконечным потоком металла, казалось бы, без конца. Под контролем Газлоу весь этот магический сплав продолжал роиться из разлома и начал собираться вокруг лагеря, выбранного Гримом. Металл быстро начал собираться в необычные металлические здания. Магический сплав продолжал выходить из разлома. Некоторые металлические части соединились с существующими зданиями и поднялись в воздух, превратившись в неясные очертания фабрик. Другие закопались в землю и начали создавать подземные базы. Всего за полчаса перед Гримом предстал грозный город, выкованный из стали. Грим бросил взгляд на гигантский мозг, плавающий перед ним. Каждый раз, когда я вижу тебя свободно формирующим и формующим магические сплавы, как грязь, я не могу не восхищаться чудесами и тайнами мультивселенной. Если бы я снабдил вас бесконечным запасом энергии и металла, я уверен, что вы были бы окончательным правителем мультивселенной. Чудовищный мозг слегка задрожал и ответил мысленным посланием. Править мультивселенной, только незрелые дети, которые еще не сделали ни шагу из своего родного мира, будут иметь такие мысли. Когда они, наконец, увидят мощь титанов и ужас повелителей плети, они, вероятно, будут смущены своим простым умом. Скажи мне, что вдруг придало тебе столько мужества? Я так и думал, что ты пришлешь сюда только свой раздвоенный мозг, носок. Я не думал, что ты будешь здесь лично. Я учусь у вас, милорд. Учиться у меня? Ну да. Когда мы впервые встретились, я полагаю, что вы были только адептом первого класса, не так ли? При упоминании об этом Газлоу не удержался и на мгновение остановился, словно вспоминая далекое прошлое. Однако он быстро пришел в себя. «Когда я присоединился к вашей фракции, вы уже были адептом второго класса, а я был мозговым монстром третьего класса. Эта разница в силе позволяет мне увидеть шанс вырваться из-под вашего контроля. Однако, несмотря на то, что я едва ли упустил хоть одну возможность, скорость, с которой ваша сила улучшилась, намного превзошла мои ожидания. Когда ты дошел до третьего класса, я все еще отказывалась признавать твою власть. У меня все еще была надежда на успех в моем сердце. Однако, некоторое время назад, я слышал, что ты продвинулся, чтобы стать адептом четвертого класса. Именно тогда я впервые осознал, что, возможно, никогда не смогу вырваться из-под твоего контроля, и все, что вызвало это, была моя собственная консервативная, пугающая позиция. Передо мной было так много возможностей. Тем не менее, каждый раз, когда что-то даже отдаленно угрожало моему настоящему существу, я инстинктивно решал отступить и уступить дорогу. Это была моя личность, которая не оставила мне пути к спасению. Поэтому я планирую рискнуть и погнаться за тобой. По крайней мере, я не могу позволить тебе бросить меня в пыли. Это же космос за пределами королевств. Грим с удивлением посмотрел на мозгового монстра. Риск, с которым тебе придется столкнуться здесь, намного выше, чем тот, с которым ты столкнешься внутри материального плана. Вы уверены, что это нормально, чтобы разместить свой реальный мозг здесь? Не беспокойтесь, господин. Я уже запечатал часть своего мозга в столице Вечности. Если мое реальное тело будет разрушено, этот расщепленный мозг естественным образом вырастет и станет новым я. В конце концов, мозговой монстр есть монстр. Это была необычная форма жизни, несравнимая с людьми, со своим собственным методом восстановления и воскрешения. Больше вопросов Грим не задавал. Вместо этого он молча наблюдал, как эта новая стальная столица поднимается из земли прямо у него на глазах. Из-за природы космоса, обычные существа не могли выжить здесь. Даже существа второго или третьего класса были не более чем пушечным мясом. Поэтому, когда Грим решил основать базу в космосе, его первой мыслью было нанять для этой цели Газлоу. Только мозговой монстр со своей гигантской магической генераторной топкой мог так быстро построить убежище из ничего с его бесконечным запасом магической энергии и запасом магических сплавов Грима. Магических сплавов, которые использовались для строительства первых основ стальной столицы, было более чем достаточно. То, что пришло из пространственного разлома после этого, были различные виды ресурсов и материалов. В конце концов, не имело значения, насколько мощным был мозг монстра. Он не мог превратить магический сплав в пищу или магические машины. Грим использовал свою власть как лидера клана, чтобы переместить добрую половину ресурсов клана сюда и начал строить склады под столицей. После двух часов постоянной работы система телепортации окончательно отключилась. Он был полностью истощен. Магические узлы на массиве раскололись, один за другим, заставляя значительные землетрясения пульсировать в пространстве и рассеиваться. В последние мгновения существования портала сотня первоклассных воинов магической машины вышла из портала и аккуратно выстроилась на площади у входа в город. Это была личная магическая машина-охранник, которую Газлоу сделал для себя сам. Даже обычная машина обладала мощью среднего второго сорта. Тем временем, все пять капитанов магических машин армии были в начальном третьем классе. «Мастер, была построена столица стали. Я начну активацию немедленно». Газлоу сообщил об этом Гриму и вплыл в стальную столицу под защитой сотни магических машин. Как только мозговой монстр вошел в столицу стали со своей мегамагической генераторной печью, массивный безжизненный кусок стали немедленно ожил. Начали работать бесчисленные металлургические заводы и мастерские. Щебень, выкопанный из-под земли, транспортировался в рудоразмольные цеха, где его измельчали до размеров руды размером с кулак. Затем они направлялись в центр фильтрации руды, где отбирались частицы руды с металлическим составом и отправлялись на плавку. Бесполезные куски руды были спрессованы в каменные кирпичи и использованы для строительства зданий за пределами столицы из стали. Всего за полчаса первая партия металлов была переработана в слитки и отправлена на склады металла по конвейерным лентам. Грим также получил опись от Газлоу. Надо было признать, что в руде, найденной в космосе, не было никаких бесполезных металлов. Даже кажущаяся незначительной горная порода могла быть разбита и очищена на целых 37 редких металлов и 164 магических сплава, каждый из которых обладал неизвестными магическими свойствами. Это было предсказуемо. В конце концов, обычные материальные вещества из разрушенных планов уже были бы разрушены порочными энергетическими потоками в космосе. Только истинная сущность материальных планов могла пережить космические корабли и быть взорванной в этом мирном глазу шторма. Более того, проведя такое долгое время в глазу у космического червя, они, естественно, преобразились бы. Даже обычный кусок металла превратился бы в редкий магический сплав после такого длительного воздействия космической энергии. Ковка обычных магических машин из таких редких металлов была бы пустой тратой времени. На складе хранились только что очищенные металлы. Вместо этого Газлоу поместил обычные сплавы, которые он привез из столицы Вечности, на производственную линию и начал штамповать партию за партией магические машины. Первая партия машин, спустившихся с конвейерной ленты, состояла из 300 строительных машин. Это были руки, с помощью которых Газлоу мог управлять всем в стальной столице. С добавлением этих машин капитал мог бы, наконец, быть полностью использован. Все заводы, нефтеперерабатывающие заводы, конвейерные ленты и все цеха начали работать на полную мощность. Громкий грохот металла мгновенно наполнил землю. В конце концов, это был регион, управляемый человеческими адептами. Через 5 часов после появления столицы стали в тени скалы появилась стандартная группа адептов. Они были одеты в энергетические щиты различных цветов, щиты мерцали среди мягкого потока энергии. Адепт 4-го класса, шедший впереди, снял капюшон и нахмурился, глядя на происходящее над скалой. Он не мог ничего поделать, но достал магический кристалл и связался со штабом. «Милорд, они что, иностранцы?» – спросила стоявшая позади него 3-й классница в белом халате. Маленький нефритово-белый посох был прикреплен к ее поясу, сверкая красивыми снежинками. «Мм, похоже на то». Адепт 4-го класса нахмурился и ответил. «Кажется, я где-то слышал об этих металлических формах жизни. Они питаются металлом и бродят по галактике в поисках металлических рудных жил. Неважно, что это металлическая форма жизни. Он вторгся на территорию американских адептов. Мы просто должны изгнать его с этой земли», — надменно выкрикнул еще один адепт 3-го класса по очистке тела. Остальные 5 адептов 2-го класса в группе огляделись вокруг при этом шокирующем зрелище, не осмеливаясь участвовать в дискуссии между адептами 2-го класса. Пока адепты все еще разговаривали между собой, над скалой вспыхнула красная вспышка. Невдалеке от них возник неясный силуэт. Члены отряда немедленно приготовились к бою. Вокруг адепта 4-го класса замигали огни, когда 7 энергетических щитов с различными атрибутами окружили его. Однако, когда они увидели необычного человека, стоящего в огне с золотой пластиной в руках, они испустили вздох облегчения. Лидером группы был человек 4-го класса. Его лицо было загорелым и длинным, без каких-либо заметных черт. Увидев деревянную тарелку в руках грима, он достал волшебную палочку и помахал ею над тарелкой. Изображение горящего существа впервые появилось на пластине вместе с длинной серией золотых рун. Грим. Адепт огня 4-й степени. Жинтарим ассоциация старейшин. Лидер багрового клана. Адепт что-то бормотал, читая руны. Пока он читал, выражение его глаз менялось. «Так ты и есть адепт Грим». Члены всей компании странно отреагировали на упоминание имени Грима. Глава 1152. «А что, есть какие-то проблемы?» Даже Грим не знал, что происходит, когда увидел странные выражения на лицах адептов. «Это да ничего». Мужчина-адепт поспешно скрыл свою потерю самообладания с неловкой улыбкой. Затем он сменил тему разговора. «Мы 53-е отделение из лагеря Экзодер, отвечаем за патрулирование этого района. Может, мы узнаем, что вы здесь делаете, сэр?» Неторопливо улыбнулся Грим. «Строим базу». «Строите базу? Мой клан желает участвовать в торговле за пределами королевств, поэтому нам нужно основать здесь подходящий аванпост клана. Есть ли какие-то особые правила из лагеря, которые запрещают такие действия?» Лицо мужчины-адепта застыло. Он на мгновение заколебался и сказал: «Я так не думаю. Тем не менее, большинство искусных кланов попытаются основать свой аванпост в лагере Экзодер во время их первого путешествия в королевство за его пределами. Строительство аванпоста за пределами лагеря, как вы делаете, вероятно, не будет слишком безопасным, не так ли?» Пока они разговаривали, женщина-адепт 3-го класса позади адепта 4-го класса испустила вздох удивления. «Сэр, «Послушайте», — мягко сказала она. Адепт-мужчина на мгновение остановился и посмотрел вниз. Только тогда он понял, что за то короткое время, что он разговаривал с адептом огня, в стальном городе произошла необычная трансформация. Вокруг города было возведено несколько крепостей, выкованных из металла. Пушки выстроились снаружи укреплений, их призрачно-синие металлические корпуса сверкали устрашающим светом. Армии магических машин вышли из залов города и расположились в крепостях. Это были стационарные магические энергетические пушки и мобильные магические машины. Стальная столица превратилась в вооруженного до зубов ежа, обнажающего свою грозную оборонительную мощь перед любым врагом, осмелившимся бросить ей вызов. Адепт-мужчина не мог ни кивнуть в ответ на это зрелище. «Похоже, вы абсолютно уверены в своем форпосте, построив его здесь, сэр. Согласно правилам лагеря Экзодер, все адептские кланы, желающие присоединиться к лагерю, должны будут подать заявление лорду Килфу и ждать его одобрения. Однако, учитывая, что ваш форпост находится за пределами лагеря, нет никакой необходимости соблюдать правила. Я сделаю отчет от вашего имени, как только вернусь». Грим был рад видеть, насколько послушным оказался адепт. Они обменялись еще несколькими словами в воздухе, прежде чем попрощаться и разойтись в разные стороны. Патрульная группа вернулась в лагерь и доложила обо всем, что они видели. Естественно, это вызвало довольно большой переполох в лагере. Однако Грим проигнорировал все это и остался в стальной столице для усиления обороны. Грим, возможно, быстро поправлялся, но нажил себе много врагов, как в тени, так и на публике. Если бы эти люди узнали, что Грим основал базу в космосе, они, несомненно, бросились бы туда, чтобы устроить неприятности. Поэтому прежде всего Грим сосредоточился на возможности поражения. Его первой и самой важной просьбой к Газлоу было сделать так, чтобы столица стала неприступной. У него было такое чувство, что клан Багровых не сможет нормально вести дела без того, чтобы сначала отбиться от нескольких волн врагов. И он ждал здесь, когда эти враги войдут в ловушку. Вернинг. Местонахождение Совета Северных Ведьм. По обеим сторонам длинного стола в зале расселись 8 колдунов-лидеров. Темная ведьма-лидер Церцея давала страстное объявление войны. Смерть Шани была результатом заговора мужчин-адептов. «Мы должны немедленно начать действовать и оказать давление на ассоциацию Зентарима, чтобы она выдала главаря Грима. Все уже слышали о смерти темной ведьмы Шани. Однако, когда они услышали, что Церцея связывает смерть Шани с легендарным адептом огня Гримом, все повернулись и посмотрели на Алису, которая спокойно сидела на месте с улыбкой на лице. Темная ведьма Церцея наклонилась и прижала обе руки к столу, давя на Алису своей злобной и пугающей аурой, сердито глядя при этом на девушку. «Элис, твои отношения с Гри более чем интимны. Вы все еще намерены защищать его в этих условиях и работать против всех нас, ведьм?» Алиса улыбнулась и сказала: «Это немного грубо, не так ли, сестра? Если он действительно виновен, то зачем мне его покрывать? Тогда очень хорошо, я предлагаю». Церцея глубоко вздохнула, полагая, что Алиса наконец-то пошла на компромисс. «Не торопитесь, сестра Церцея, у меня еще есть к вам несколько вопросов». Алиса прервала речь Церцеи, заставив ее лицо потемнеть. «Какие у вас есть вопросы? А ну спрашивай. Мы все опечалены известием о смерти Шани. Однако, поскольку вы хотите начать войну против внешнего мира во имя мести, нам понадобятся некоторые доказательства. В конце концов, вы связываете всех ведьм с вашим победителем в этой войне. Шани погибла в марианском самолете. Какие доказательства вы ожидаете от меня получить?» Церцея была в ярости. Ее руки слегка дрожали, когда темный туман поднялся вокруг нее, поглотив половину конференц-зала. «Тогда у вас нет никаких доказательств. Вы не можете предоставить никаких доказательств, и вы хотите использовать всю силу северных ведьм против Грима и ассоциации Зентарима. Вам не кажется, что вы немного властны с этим требованием?» Чем больше злилась Церцея, тем спокойнее казалась Алиса. Ее блестящие глаза неотрывно смотрели в глаза Церцеи. Видя, как искры между двумя лидерами ведьм становятся все сильнее, Хесуна, всегда сдержанный лидер ведьм смерти, не мог не прервать их. «Церцея, неужели у тебя вообще нет никаких доказательств? Если бы Грим был один, для нас было бы прекрасно просто убить его по прихоти. Мы, северные ведьмы, никогда никого не боялись. Однако сейчас он является старейшиной ассоциации Зентарим. Если вы не можете представить никаких доказательств, то как вы ожидаете, что мы окажем какое-либо давление на ассоциацию. Теперь, когда кто-то встал на ее сторону, Алиса воспользовалась случаем, чтобы заговорить. «Сестра, не забывай, что ты обещала мне на последнем совете ведьм никогда больше не трогать грима. А что это вообще за история со смертью Шани? Почему ты так уверен, что именно грим убил Шани? Может быть, ты сделал что-то за кулисами?» Теперь все тело Церцеи сотрясало дрожь. Это был не страх, а крайняя ярость и гнев. Шани участвовала в тайной миссии Империи по ее прямому приказу. Это было равносильно тому, что она лично отправила в могилу жизненно важного члена клана. Более того, дело о смерти Шани было второстепенным. Более насущной проблемой была потеря сферы теней. Однако все это касалось репутации темных ведьм и многих темных делишек. Как она должна была говорить об этих вещах перед другими лидерами ведьм? «Алиса, не забывай, что ты сама северная ведьма. Неужели вы не боитесь слухов за своей спиной? Почему ты продолжаешь говорить в защиту мужчины-адепта, как это?» Церцея стиснула зубы и сдержала свой гнев, вместо этого решив ответить оскорблением. «Естественно, я не стал бы стоять рядом с ним, если бы он был просто посторонним. Но сестра, человек, с которым ты пытаешься иметь дело, теперь мой муж». Алиса покраснела от смущения. Алиса была полна радости, но другие лидеры ведьм были шокированы и удивлены. «Элис, ты не можешь говорить такие вещи. Что это за мужское дело такое? Что за чушь ты несешь?» Ведьма смерти Хесуна пристально посмотрела на нее, и неистовая аура смерти мгновенно заполнила зал. «Сестра Хесуна, это вовсе не чепуха. Я уже решил стать мужем и женой грима. Официальная церемония состоится в ближайшее время. Я надеюсь на ваше благословение в то время». Улыбка Алисы погасла, когда она ответила с серьезным выражением лица. Мертвая тишина, абсолютная тишина. Весь зал немедленно стал торжественным, поскольку ведьмы нахмурились в расстройстве. «Элис, подумай как следует, ладно. В соответствии с традициями северных ведьм, никогда не было высокородной ведьмы, не говоря уже о лидере ведьм, который имел брак с адептом мужского пола», суровым тоном предупредил Хесуна. «Сестра, ты хочешь сказать, что совет ведьм никогда не допустит подобного? Мы не столь категоричны в своем правлении. В конце концов, у совета ведьм нет никаких особых правил или законов, которые связывали бы нас. Тем не менее, чтобы сохранить независимость и чистоту северных ведьм, это неписанное правило для нас никогда не жениться на мужчине-адепте другой организации». «Независимость северных ведьм?» Алиса холодно рассмеялась, никогда не работая друг против друга, никогда не вредя благополучию друг друга между всеми ветвями власти. «Это должно быть еще одно неписанное правило для нас, не так ли?» «Вот именно. Тогда я хочу задать вам один вопрос. Из 13 ведьминых ветвей, сохранившихся с древних времен, сколько осталось? Где находится территория всех ведьмовских ветвей, чье наследие давно вымерло?» Громко спросила Алиса во весь голос, и лидеры ведьм не могли не замолчать. «С тех пор, как я, Алиса, стала предводительницей ведьм судьбы, сколько из вас, ведьм-лидеров здесь, придерживались принципов независимости между ветвями и воздерживались от вмешательства в наследие ведьм судьбы? Церцея, почему ты посадила в тюрьму мою бабушку, Эндер? Разве это не было сделано для того, чтобы угрожать мне и предъявлять требования?» Теперь Алиса была похожа на испуганную кошку. Она выпрямилась и злобно посмотрела на Церцею. Церцея шумно выдохнула через нос. «Эндер ведьма из нашей ветви. У меня есть свои причины иметь с ней дело. Мне не нужен такой сопляк, как ты, чтобы указывать мне, что делать». Лицо ведьмы смерти Хесуны с каждой минутой становилось все холоднее. Ее взгляд блуждал между Церцеей и Алисой, глаза были полны недовольства. Однако, будучи сторонним наблюдателем в конфликте, она не могла остановить растущее напряжение между двумя лидерами ведьм. Алиса могла быть только в третьем классе и казаться самой слабой среди них всех. Тем не менее, как бы она ни была слаба, она все еще была лидером ведьм и обладала равной властью, как и все они в Совете ведьм. Никто не мог лишить ее власти лидера, и никто никогда не осмелится подавить ее или угрожать ей насилием. Иначе так называемое единство северных ведьм против внешнего мира было бы не более чем шуткой. Вся организация, которая была северными ведьмами, развалится и распадется на отдельные фракции, заботящиеся о своем собственном благополучии. Это было единственное, чего Хесуна хотела избежать любой ценой. Глава 1153, Элис, «Твои обвинения сегодня очень серьезны». Хесуна пристально посмотрел на нее с потемневшим лицом. «Вы обвиняете лидера Церцею во вмешательстве и вмешательстве в дела ваших ведьм судьбы. Вы настаиваете на этом обвинении или готовы взять свои слова обратно?» Алиса трагически улыбнулась. Ее прекрасное лицо было полно печали и грусти. «А о чем тут можно не говорить? Неужели все мои сестры здесь не могут видеть, как темные ведьмы угнетают нас на регулярной основе? Или это так называемое единство в сознании каждого человека, чтобы трусливо дрожать и молчать? Неважно, кто победит в конфликте между Мисой и мной, это уже внутреннее дело судьбы ведьмы. Но спроси себя самого, все вы здесь, кто из вас не бросил меня на произвол судьбы, на людях или в тени? Это и есть так называемая независимость ведьмовских ветвей, нейтралитет, о котором вы все так любите говорить». Выражение лиц лидеров ведьм не изменилось, когда они услышали печальные обвинения Алисы, но никто из них не встал, чтобы возразить. Они не были ни слепыми, ни глухими. Все знали, что они делали за кулисами, несмотря на кажущееся единство на поверхности. Теперь, когда Алиса все прояснила во время совета, их лица были уродливы, но они ничего не могли сказать в свое оправдание. У каждой ветви ведьм были свои периоды процветания и разорения. Никто не может гарантировать, что их ветвь останется навсегда могущественной. Мы из ветви судьбы имели наше наследие разорвано, потому что великая ведьма Майса продолжает перекачивать силу судьбы мира адептов, что приводит к отрицательной реакции от планарного сознания на судьбу ведьм. С битвой судьбы на этот раз я смог только получить личность лидера ведьм судьбы из-за вмешательства планарного сознания. Естественно, то, что происходит дальше, это разборки между мной и великой ведьмой Майсой. Это не имеет никакого отношения ни к одному из вас. Однако за то короткое время, что я пытался восстановить клан, я столкнулся с бесчисленными агрессиями и подавляющими действиями со стороны моих сестер-ведьм. У вас могут быть вполне приемлемые причины для этого, но спросите себя, если бы новое семя вашей ветви было подавлено их товарищами в один прекрасный день в будущем, что бы вы подумали? Мы из ветви судьбы никогда не отличались выдающимися боевыми качествами. Мы нуждаемся в помощи наших сестер, чтобы успешно расти и развиваться. Но теперь сестры с моей стороны стали сообщницами моего врага. Что еще я могу сделать, кроме как найти помощи союзников из внешнего мира? Из всех ветвей ведьм, ведьмы-обманщицы, лживые ведьмы и ведьмы холодной зимы, все они в той или иной степени вмешались в битву судьбы между Алисой и Мисой. Их лица были неловкими, когда они услышали речь Алисы. Однако, среди всех них, лидер темных ведьм Церцея, несомненно, была наиболее вовлечена в конфликт. Она практически лично в этом участвовала. Поэтому ее лицо было темным, как свинец. Если бы они не были здесь в совете ведьм, она бы уже набросилась на Элис. Хесуна, на лице которой была написана ярость, внезапно вздохнула. Она снова заговорила. «Это наша прошлая небрежность. Великая ведьма Майза действительно искусно подчинять силы своей воли. Она втянула нас всех в этот ненужный конфликт. Алиса, мы сожалеем о том, что тебе пришлось пережить». Глаза Алисы покраснели, когда она услышала добрые слова из уст Хесуны, который всегда был холоден и злобен со всеми. Слезы почти катились по ее щекам. Единство ведьм не может быть нарушено. Хесуна встала и окинула всех ведьм в зале холодным взглядом. Битва между Алисой и великой ведьмой Майсой – это внутреннее дело судьбы ведьмы. Все другие ветви отныне больше не могут быть вовлечены в какой-либо форме. Меня не волнует, какие дела у тебя были с великой ведьмой Мисой за кулисами, или если ты только подчиняешься приказам соответствующих великих ведьм твоих кланов. Отныне ни одна ведьма не имеет права участвовать в их битве судьбы. Любой, кто нарушит это соглашение, превратит в врага всех ведьм из ветви смерти. Не вини меня, Хесуна, за то, что будет потом, если это когда-нибудь повторится. Хесуна пристально посмотрел на Церцею и вышел из совета раньше всех остальных. Другие лидеры ведьм посмотрели друг на друга и нахмурились. Они ушли с серьезными лицами. Когда в зале остались только Церцея и Алиса, их глаза встретились, и долгое время в зале стояла тишина. «Но почему же? Неужели грим так важен для тебя, что ты рискуешь конфликтом между ведьмами только для того, чтобы защитить его?» Внезапно заговорила Церцея. Ее голос был мрачен и полон бесконечного разочарования. «Потому что он всегда помогал мне. Было ли это до того, как я стала лидером ведьмы или после? Он всегда помогал всем своим могуществом и каждой клеточкой своего существа. Более того, Как я уже сказала, он станет моим мужем. Если ты посмеешь обратить свои копья против него, я публично и основательно разделю северных ведьм». После недолгой паузы Алиса продолжила: «Ты волен убить каждого из нас, ведьм судьбы. Таким образом, мы можем позволить всем другим организациям адептов увидеть, насколько едины мы, северные ведьмы, на самом деле, как мы запугиваем и подавляем наших собственных сестер». Грим был союзником Элис. Сделать врага из Грима значит сделать врага и из Алисы. А создание врага из Алисы вызовет гнев Хесуны. Но как она сможет отомстить за Шине и вернуть шар теней, если не сделает из Грима врага? Весь силуэт Церцеи был скрыт черной теневой субстанцией. Призрачный зеленый свет сиял в ее глубоких глазах, дрожащих, как будто она сошла с ума. Алиса, шар теней, сокровище происхождения нас, темных ведьм, возможно, попал в руки Грима. Если ты сможешь заставить его отдать шар, я обещаю, отныне темные ведьмы никогда больше не будут вмешиваться в твой конфликт с Мирсой. Было очевидно, что у Церцеи была огромная внутренняя борьба, когда она сказала это. Грим любит собирать всякие странные вещи, куда бы он ни пошел. Даже я не знаю, есть ли у него шар теней в своем владении. Тем не менее, я могу попробовать и попросить вас. Тем не менее, услышав, что Церцея уступила, улыбка наконец появилась на лице Алисы. Шар теней является артефактом 5-го класса. Предмет такого рода — это не то, что можно просто подобрать на улице. Так, я все понимаю, за это надо платить определенную цену. Просто сформулируйте свои требования. Мне нужно, — усмехнулась Алиса, и ее голос стал ниже и мягче. Вскоре единственным звуком в зале был шепот двух ведьм. Огненный трон. Грим и Элис ушли в потайную комнату и начали перешептываться. После краткого изложения того, что произошло во время совета ведьм, Элис подняла правую руку Грима и посмотрела ему в глаза. «Я согласилась на условия Церцеи без твоего одобрения. Ты ведь не будешь винить меня за это, правда?» Грим рассмеялся и притянул Элис к себе, не давая ей больше ничего сказать своими губами. После долгой паузы Грим наконец отпустил Алису и рассмеялся. «Это твое наказание за то, что ты даже намекнул мне на это». Алиса покраснела. Она положила голову ему на плечо и легонько прикусила грудь. Грим поднял голову с жалобным выражением на решительном лице. «Элис, я могу прижать руку к сердцу и сказать, что единственные люди, которым я доверяю в этом мире, это ты и Мэри. До тех пор, пока вы двое не закончите сражаться друг с другом, я никогда ничего не буду бояться. Я спрашивал тебя о шаре. Зачем ты все это говоришь? Вы пытаетесь предупредить меня косвенно?» Хитрые глаза Элис метнулись по сторонам, как будто она не понимала, что Грим пытается сказать. «Ха-ха, с тех пор, как я получил шар теней, я знал, что не смогу удержать его долго. В конце концов, это магическое оборудование происхождения темных ведьм. Они бы рисковали своими жизнями только для того, чтобы получить его обратно. Вот почему я нисколько не удивлен, что это произойдет. Более того, с кем-то таким умным и способным, как вы, интригующим для меня, они заплатят огромную цену, чтобы вернуть его. Ну и умница же ты». Элис расплылась в улыбке, когда услышала, как Грим хвалит ее. «Тем не менее, я могу отказаться от всего остального, кроме этой единственной вещи. Церцея должна быть в состоянии предоставить нам что-то, что может пополнить вашу жизненную силу. В противном случае, я не отдам вам шар». Грим схватил Элис за плечо и развернул к себе. Они смотрели друг другу прямо в глаза, нос к носу. «Ты все это знаешь?» Алиса запнулась. «А что именно за благословение судьбы ты на меня обрушил? Зачем ему пожирать более 80% вашей жизненной силы?» Грим продолжил обсуждение этого вопроса. «Это не так много, как ты думаешь». Алиса даже не осмелилась посмотреть Гриму в глаза. «Это всего 70%. Алиса, я надеюсь, ты понимаешь, наши отношения не имеют ничего общего. Это подлинные отношения с подлинными чувствами. Я уже привыкла к тому, что ты и Мэри рядом со мной. Вы моя самая близкая семья и мои любовники. Я не хочу, чтобы вы оба были в опасности, слышите меня?» Смущение на лице Элис исчезло, когда она услышала честные слова Грима. Она посмотрела ему в глаза, и ее собственный взгляд был полон любви. «Я слышу тебя и чувствую это. Я больше никогда не сделаю ничего такого глупого». Алиса быстро клюнула Грима в губы и прошептала ему на ухо: «Не волнуйся, некоторые предметы из коллекции Церцеи, которые мне удалось завоевать, могут восполнить жизненную силу. В дополнение к наследнику самолета, который вы привезли с собой, я уверен, что очень скоро перейду в четвертый класс. Неужели? Глаза Грима широко раскрылись от радостного удивления. Я тоже хочу как можно скорее перейти в четвертый класс. Элис прижалась к груди Грима и вздохнула. Ведьмы судьбы получают только некоторые наступательные варианты, как только они достигают четвертого класса. До этого мы были просто бесполезными существами, которые нуждаются в защите. Я устал от тех дней. Это времени, чтобы позволить всем свидетелям мощи судьбы ведьмы. Грим от души рассмеялся над смелыми словами Элис. Его губы снова сжались. Глава 1154. Огненный трон. Пятый этаж башни. Внутри секретной лаборатории. Грим стоял перед замысловатой алхимической платформой, молча разглядывая лежащий перед ним призрачный алмаз. Призрачный бриллиант больше не выглядел темным и черным, как раньше. Вместо этого он был ярким и блестящим, как обычный кристалл. Однако свет, отражаясь от алмаза, не только не мог осветить комнату, но даже заставил ярко освещенную комнату казаться темнее, чем обычно. Это было почти так же, как если бы на источник света была наложена вуаль. Тонкие узоры и линии были вырезаны на вершине теневого алмаза. Крошечные, замысловатые узоры теперь покрывали весь камень целиком, без каких-либо пустых мест вообще. Это была работа рук Грима после одного месяца неустанных усилий. В настоящий момент этот необычный, наполовину готовый продукт был встроен в корпус трехметровой магической машины. Тем временем, шар теней сокровища происхождения темных ведьм парил в небе. Поток теневой субстанции вырвался из алмаза и вошел в тело машины. Поскольку теневая субстанция продолжала разрушать машину, ее тело начало становиться черным и темным. Некогда твердое металлическое тело машины стало прозрачным по мере того, как сам металл становился элементированным теневой энергией. Магическая машина третьего класса вряд ли могла помочь Гриму на его нынешнем уровне. Таким образом, из-за желания переработать устаревшее оборудование, Грим использовал теневой алмаз четвертого класса для модификации исходного ядра машины. Помимо улучшения ядра, Грим использовал шар теней, чтобы изменить тело магической машины в необычный металл темной тени. Если он успешно завершит все эти модификации, то магическая машина успешно станет блоком мощным металлическим големом, который может свободно перемещаться в тени и из тени. Все магические машины Грима в прошлом обладали непроницаемыми металлическими корпусами и ужасающей массой. Земля грохотала там, где они шли, почти так же, как если бы они были придавлены мощным гравитационным барьером. Тем временем, темный металл у магической машины будет питаться энергией теневого алмаза. Пока в радиусе 50 метров от машины из теневой стали были тени, она могла парить в воздухе подобно невесомому призраку. Более того, несмотря на свои огромные размеры и вес, он мог легко спрятаться в тени размером с ладонь, и никто этого не заметил. Из всех прошлых работ Грима, подразделение было машиной, которая преуспела больше всего в убийстве. В дополнение к этим модификациям, Грим также внес необходимые изменения в оборудование магической машины. Его роботизированные руки и ноги были заменены острыми металлическими когтями. Если бы он добавил несколько противоискательских талисманов и магический плащ, то движения магической машины стали бы еще более незаметными. После подтверждения прогресса в элементировании на теневой стали, Грим удовлетворенно кивнул. Без сферы теней Гриму потребовалось бы 100 лет, чтобы завершить теневую элементацию машины. Теперь ему требовалось всего лишь полмесяца, и процесс теневого элементирования был завершен на 63%. Это займет всего лишь 2 недели, чтобы эта промежуточная машина четвертого класса смогла выйти на поле боя и сражаться на линии фронта. За последние несколько дней Грим потратил более 10 миллионов магических кристаллов, чтобы построить аванпост клана в космосе. Наконец ему удалось перенести Газлоу и всю его стальную столицу на окраину лагеря Экзодер. Ресурсы, потребляемые в этом процессе, были достаточно велики, чтобы обанкротить большинство искусных кланов. Даже Багровый клан, с его 2 хорошо развитыми планами ресурсов и значительным запасом ресурсов, был почти полностью исчерпан этим. Конечно, если бы Грим согласился продать на аукционе почти все подразделения, потери клана были бы немедленно возмещены. Призрачный убийца, который мог свободно перемещаться между тенями и высвобождать теневые силы, все это время защищенные толстой металлической броней. Такая машина легко могла бы справиться с драконом четвертого класса в одиночку. Гримм даже добавил недавно исследованный сплав памяти гоблинов к блоку во время его модификации. Он также добавил небольшой усилитель магической энергии. Техническая оценка чипом устройства выглядела примерно так в сознании Гримма. Целевое имя. Магическая машина целевой класс. Промежуточный четвертый класс. Целевые телесные атрибуты. Сила 38, телосложение 44, ловкость 46, дух 33, целевая способность описания. Обладает всеми теневыми способностями низкого и среднего уровня, а также большинством теневых способностей высокого уровня. Способен свободно перемещаться по теневой субстанции. Масса мишени уменьшается до нуля, в то время как существует теневое вещество в пределах 50 метров. Обладает личным теневым пространством, способный вызвать трех теневых существ в любое время, чтобы помочь в бою. Максимальное расстояние скачки – 700 метров. Целевое сопротивление магии. Основное сопротивление – отличное, теневое сопротивление – исключительное. Целевые признаки – построить, темное видение, магический иммунитет, низкий, средний, слабое зрение, снижение ущерба, специальные способности, поглощение теней, пассивное, поглощение света, пассивное, теневое исцеление, пассивное, мультиудар, теневой элемент. Полная оценка чипа поставила блок в промежуточный четвертый класс, как только он был полностью изменен. В правильных условиях он мог бы даже обладать мощью продвинутого четвертого класса. В конце концов, подразделение теперь отличалось от того, что было раньше. Это был уже не воин, атакующий на передовой, а таинственный убийца, скрывающийся в тени. Нетрудно было представить, как противники Гримма четвертого класса станут добычей подразделения. Всякий раз, когда они сражались с Гриммом, из их тени появлялся наемный убийца среднего четвертого класса и наносил им удар в спину. Закончив работу над устройством из теневой стали, Гримм вышел из лаборатории и направился в другую комнату. Украшение здесь было чрезвычайно простым. Там были каменный стол, каменный стул и толстая книга, тихо лежавшая на столе. Однако оборона здесь была необычайно мощной. Таинственные руны сложных и изящных узоров можно было видеть на всех четырех стенах, потолке и полу. Вместе они образовали небольшое пространство со своей собственной системой управления, совершенно отдельной от остальной части башни. Таким образом, все, что происходило внутри комнаты, не могло быть обнаружено с помощью гадания или заклинаний прорицания. Это была волшебная комната, которую Элис лично спроектировала для Гримма. Это была тюрьма, используемая для того, чтобы поймать в ловушку Либром Мудрости. Тут уж ничего не поделаешь. Шар теней мог быть артефактом пятого класса, но он не принадлежал ни одному человеку. Простое заклинание судьбы может затмить его от чувств всех темных ведьм. Однако Либром Мудрости был иным. Это был артефакт с настоящим владельцем, с бесконечным запасом энергии от Бога Мудрости Иера. Артефакт мог сбежать в любое время. Гримм должен был найти способ разорвать связь между библиотекой и ее владельцем и держать ее в своих руках все время. Единственным выходом для Гримма было попросить Алису построить этот маленький пространственный домен, отрезанный от остального мира. Вот как ему удалось заставить Либром Мудрости оставаться спящим все это время. В комнате раздалось громкое извержение вулкана. Высоченная фигура Гримма появилась в углу со вспышкой огня. Эта комната была изолирована от внешнего мира. Здесь не было ни входа, ни выхода. Единственный способ телепортироваться, используя фиксированные пространственные координаты. Однако только Гримм знал координаты этой комнаты. Даже Элис и Мэри держали в неведении. Это подавляло любые шансы на утечку информации. Войдя в комнату, Гримм некоторое время отчаянно кашлял. Наконец он осторожно сел перед каменным столом и легко открыл книгу мудрости. «Боги всемогущи». Эта простая строка была единственной, написанной на самой первой странице. «Боги всемогущи». Хм. Если боги были так могущественны, то почему в этом мире все еще было зло и разложение? Хм. Лжецы и обманщики. Презрительно заметил про себя Гримм. Он попытался перевернуть ее на вторую страницу. Однако, как бы он ни тер угол страницы, казалось, что все страницы слиплись вместе. Он вообще не мог ими двигать. Черт возьми, что происходит? Является ли артефакт, который я так старался заполучить в свои руки, неполным артефактом? Чип, сделай анализ. После нескольких неудачных попыток Грим смог только закрыть дверь и выпустить чип. Гудок. Обнаружение необычной совокупности энергии веры. Анализ показывает, что разблокирование этой энергии веры требует от хозяина либо достижения резонанса, либо продолжения на основе настроек энергии веры. Добиться резонанса, а что это значит? Чтобы стать верным верующим в Бога мудрости. До тех пор, пока ментальная волна носителя соответствует энергетическому резонансу веры Бога мудрости, носитель сможет читать либрам мудрости без каких-либо препятствий. Черт побери, ты хочешь, чтобы я обратился? Мы, адепты, не верим ни в каких богов, кроме самих себя. Поклонение себе – это своего рода альтернативная вера. Если ведущий не намерен обращать веру, он может обратиться к книге Гулливера «Самогипноз». На лице Грима появилась неловкая улыбка. Гулливер был адептом, который называл себя тайным обманщиком. Он любил исследовать божественную магию богов. Он обнаружил, что верующим в богов не требуется слишком много сверхъестественных знаний, чтобы быть способными высвободить разрушительную высококачественную божественную магию под благословением богов. Это значительно облегчало для верующих в бога рост силы по сравнению с адептами, с гораздо меньшим риском. Ради получения такой легкой власти Гулливер пошел необычным путем и разработал метод самогипноза. Это позволяло пользователю временно маскироваться под верующего бога, тем самым обманывая бога и получая право использовать определенные божественные заклинания. Если бы вы могли обмануть только одного бога, было бы только так много заклинаний, которые вы могли бы получить на ежедневной основе. Однако Гулливер сам по себе был гением. Благодаря своим могущественным способностям, он был способен обмануть сразу дюжину богов. Его магические способности, в дополнение ко всем этим свободным божественным заклинаниям, позволили ему сделать себе имя как восходящему гению. Самогипноз Гулливера, который он написал, стал интересной книгой, которую большинству первоклассных адептов должны были читать. Глава 1155. Замаскировавшись под одного из верующих бога мудрости, эта мысль никогда не приходила в голову Гриму. Если боги были классифицированы по их силе, то бог мудрости Иерра был в лучшем случае слабым, низшим богом. Он был едва ли более могущественным, чем недавно коронованные боги. Между тем, как адепт четвертого класса, Грим был практически полубогом, если он был в мире богов. Между полубогом и богом был всего лишь маленький шаг. Даже при том, что разница в силе между ними была огромной, Грим не мог лгать самому себе. Он мог уважать богов, но вкладывать в них всю свою преданность было тем, что Грим никогда не мог сделать, даже с его жизнью на кону. Адепты проводили обширные исследования богов. Боги могли казаться смертным высокими и могущественными существами, но в глазах адептов боги были не более чем высокоэнергетическими существами, которые полагались на веру, чтобы паразитировать на своих планах. Боги и зло, о которых говорят люди, были просто внешними проявлениями сверхъестественных сил. Боги использовали свои сверхъестественные силы, чтобы одурачить смертных. Они использовали обращение веры для промывания мозгов своим верующим, заставляя их повторять эти ложные истины и понятия о справедливости снова и снова. Благодаря этому процессу боги обретают веру верующего, а верующие получают частицу Божьей силы. Это была незначительная прибыль для их инвестиций. Боги даже спустились, чтобы ходить среди смертных с человеческими телами ради дальнейшего обмана своих последователей и распространения своей веры. Они лично создали бы свои собственные религиозные организации со своими строгими структурами власти. Мысли верующих были приведены в соответствии с этими организациями. Они будут петь молитвы и слова, оставленные пророками, чтобы общаться со своими богами и превращать себя в узел веры. Чтобы не дать верующим слишком много думать, боги часто подавляли технологические и философские достижения в обществе, часто удерживая своих верующих в состоянии невежества. На самом деле, некоторые боги даже намеренно провоцируют мирские конфликты, чтобы стимулировать взрыв веры. Они также использовали бы ужасающую войну, чтобы уничтожить неквалифицированных верующих и принести новую кровь. Конечно, в мирах, управляемых богами, заклинатели и люди со сверхъестественными способностями были объектами притеснения и убийств. Адепты, маги и арканисты были естественно настроены против богов. Именно из-за того, как много они понимали богов, когда адепт становился на колени и поклонялся богу, это было самым большим унижением, которое только возможно. Неужели я никак не могу изучить либрам мудрости, кроме как обратившись в веру Иерра? Недовольно пробормотал Грим. Гудок. Либрам мудрости – это книга веры, которая содержит запись божественного происхождения и божественных черт Бога мудрости. Анализ его содержания требует не зрения, а духа. Настройка частоты своего духа в соответствии с божественным потоком Либрам – это единственный способ прочитать книгу. Если бы речь шла только об изменении частоты духа, а не об обращении, я бы не возражал. Никаких побочных эффектов от этого не будет, правда? Чип, гудок. Мысли хозяина будут загрязнены божественной силой Либрама мудрости после изменения частот духа. Учитывая силу текущего духа носителя, разум носителя не будет подвержен влиянию до тех пор, пока связь не будет длиться более 27 минут и 53 секунд. Хозяин должен будет проводить глубокую медитацию в течение длительных периодов времени, чтобы нейтрализовать воздействие божественной силы после прочтения Либрама. Влиять на мысли. Какого рода влияние? Это влияние заставит хозяина принять божественную информацию, содержащуюся в Либраме мудрости, и признать некоторые идеалы Бога мудрости. Это превратило бы хозяина в распущенного верующего. Свободные верующие не были настоящими верующими. Они были личностями, которые соглашались с некоторыми из поведения и идеалов Бога. Их вера не была сильной и часто была невероятно хрупкой. Это делало их очень легко поддающимися внешнему влиянию и обращению в другие религии. Распущенные верующие, это не кажется таким уж неприемлемым. Грим потер подбородок и слегка заколебался. Гудок. Стать свободным верующим – это только первый шаг к загрязнению божественной силой. По мере того, как ведущий продолжает читать Библию мудрости, степень веры будет продолжать углубляться. Таким образом, проведение глубоких медитаций после сеансов чтения для нейтрализации воздействия божественной силы имеет первостепенное значение. Я все понимаю. Чип, когда я читаю Либрам, не забывай записывать и отслеживать изменения в моем духе. Если я покажу какие-либо признаки того, что мои мысли подвергаются влиянию, немедленно сообщите мне и прервите чтение. Гудок. Приказ хозяина был получен. Проведение оцифровки духа носителя. Начался динамический мониторинг духа в реальном времени. Наконец-то Грим смог расслабиться с чипом, присматривающим за его спиной. Он снова сосредоточил все свое внимание на первой странице либрации. «Боги всемогущи». Эти слова были написаны на иностранном языке, который Грим совершенно не понимал. Предположительно, Грим не должен был быть в состоянии распознать эти необычные руны. Как ни странно, когда Грим перевел взгляд на эти слова, их значение само собой возникло у него в голове. Не было никакой необходимости расшифровывать или анализировать их. Грим, естественно, понял, что означают эти слова, как только увидел их. Грима это нисколько не удивило. Большинство высокосортных магических книг имели сходные эффекты. Вот почему чтение этой книги опиралось не на зрение, а на дух. Глаза Грима остановились на этой короткой строчке слов. Это было почти так же, как если бы его дух прорвался в необычное иллюзорное царство или был втянут в другой мир. Грим появился в этом мире как совершенно прозрачный гуманоид. Он следовал за Богом, лично наблюдая, как тот высвобождает свою божественную силу и собирает материальную субстанцию, используя свои всемогущие силы, чтобы выковать план из ничего. В первый же день Бог использовал силу творения. Бесчисленные крошечные, но реальные субстанции роились из бесконечной галактики, собираясь вместе. На второй день Бог создал планарный мир. Бог использовал свою божественную силу в качестве связующего вещества и соединял частицы вместе, чтобы создать континенты и море, на которых бесчисленные формы жизни могли жить и размножаться. На третий день Бог изолировал мир от космических звезд. Как только планарный мир был построен, Бог использовал свою божественную силу и сформировал массивный пузырь, чтобы окутать планарный мир и защитить его от космоса. На четвертый день Бог сотворил свет. Планарный мир сформировался, когда был создан барьер самолета. Однако мир был совершенно погружен во тьму, и ничего не было видно. Бог вытащил звезды и солнце из глубин галактики и поместил их в небе над самолетом. На пятый день Бог сотворил жизнь. Планарный мир мог быть огромным и безграничным, но это был всего лишь хрупкий мрамор в руках великого Бога. Бог лежал поверх мрамора и дул в стекло. Искры его божественной силы рассыпались по всему миру, сливаясь с материальной субстанцией там, где они приземлялись, придавая форму тысячам и тысячам растений и животных. На шестой день Бог создал разумную жизнь. Планарный мир с каждым днем становился все более оживленным и красочным. Бог создал несколько разумных видов по своему образу и подобию и послал их на планету. Это были вожди мира, названные Богом. На седьмой день Бог стал божеством-хранителем планарного мира. Завершив все это, Бог уснул в надежде восстановить свои силы. Люди, эльфы или звери, форма которых зависела от вида самого читателя, созданные божественной силой Бога, начали ходить по миру, распространяя цивилизацию и веру там, где они шли. Когда Гримм стал свидетелем семи дней творения Бога, его духовная чистота постепенно стала совместимой с Богом. Он начал понимать некоторые планарные законы, которые обычно были непостижимы для него через этот акт творения. Однако, как только Гримм погрузился в эту божественную силу, которая могла создавать миры и уничтожать их одним взмахом руки, все иллюзорное царство начало рушиться из-за неожиданной тревоги. Гудок. Внимание, внимание. Разум хозяина был загрязнен чужеродной энергией. Иностранное загрязнение достигая порога. Активирован протокол пробуждения. Гримм, принявший форму духа, беспомощно огляделся вокруг и мог только наблюдать, как весь мир стремительно рушится и разваливается на части. Чудесная галактика лопнула, как пузырь, и бесчисленные звезды обрушились сверху, как огненные шары. Весь мир начал гореть в тишине. Между тем, на самом деле, Гримм внезапно схватился за голову и закричал в агонии. Его глаза, потерявшие фокус, снова стали острыми и полными жизни под удушающей головной болью. Гримм глубоко вздохнул и наконец освободился от этой очень реальной и очень странной иллюзии. Чип, сейчас же проведи самоанализ. Дайте мне полный отчет. Гудок. Миссия принята. Начинается самоанализ. Гудок, гудок, гудок. Обследование завершено. В настоящее время готовится соответствующий доклад. Перед его глазами замелькали огни, когда в мозгу Гримма появился экран. Его текущее психическое состояние быстро проявилось. Целевое существо. Гримм. Хозяин. Целевая оценка. Начальный четвертый класс. Целевая идентификация. Принцип адепт. Пожарная специализация. Целевые телесные характеристики. Сила 27.11. Телосложение 32.14. Ловкость 18.8. Дух 41.29. Целевая линия крови. Неизвестно. Целевое телосложение. Целевые признаки. Сердце принципов. Целевое состояние. Происхождение повреждено. Душа в настоящее время находится в ослабленном состоянии. Все телесные атрибуты ослаблены. Ментальное сознание загрязнено чужеродной энергией. В настоящее время идет обработка чужого психического воздействия. С тех пор, как он получил травму на обратном пути с марианского самолета, душа Гримма находилась в ослабленном состоянии. Самым непосредственным последствием этой травмы было снижение всех его качеств. Если бы не мощное магическое снаряжение, которым он обладал, он даже не смог бы поддерживать свою силу на уровне адепта четвертого класса. Теперь же его разум был еще больше осквернен божественной силой Бога мудрости в дополнение к ранее существовавшей травме. Гримм немедленно покинул комнату с огненной телепортацией и поспешил обратно в свои покои, чтобы медитировать. Когда он ушел, либрам мудрости включился сам по себе, молча перевернувшись на вторую страницу. Глава 1156. Иерра был богом мудрости. Возможно, он и не был особо значимым богом, но держал в своих руках тайны богов. Не было никаких сомнений, что либрам мудрости, который он лично создал, был мощным артефактом. Оказавшись под влиянием и очарованием либрама мудрости, Гримм должен был погрузиться в глубокую медитацию, чтобы удалить божественную силу из своего духа. Это был долгий и трудный процесс, но он того стоил. По крайней мере, дух Гримма поднялся с 40 баллов до 41 балла после прочтения первой страницы либрации. Это была его самая большая награда за это.